Часть третья. Пиршество Бога. И тогда к нам пришла тишина, словно голос из мира иного, как листик зеленый в пурге ледяной. Наша память увяла, исчезнув надолго. Blind Guardian. And when there was silence. Глава первая. Черный дом. Город Вашингтон, округ Колумбия. Вплоть до момента своего избрания мастер ужаса номер 44 придерживался твердой уверенности. Он обязательно откажется от работы в кабинете пентаграммы, придумает повод или что-то вроде этого. Нет, если бы, то кабинет был в полном порядке. Не так давно жрецы заново осветили помещение черной мессой и ритуальным жертвоприношением индейки. Окропили кровью каждый квадратный сантиметр. Но душу-то злобную не обманешь. Всего лишь 10 лет назад, вот и пустяк. В языцах из-за неанника, обходя черный дом по периметру, застукали мастера номер 42 с 250-летней стажеркой. Имитируя сексуальный акт, они занимались уникальным непотребством. Слушали пластинку с английским джазом. Одному из охранников стало плохо. Скандала, подобного этому, союз рабств не знал давно. Каждый раз, находясь в центре большой красной пентаграммы, посреди кабинета мастер номер 44 словно наяву слышал гремящий от возмущения голос генерального палача в Конгрессе. «Я исхожу трупным ядом. Кто из нас, благородные паладины зла, мог предположить, что священный алтарь в черном доме, используемый для всяких оргий и развращения дивью и семенем, осквернится действием сего бесчастного упыря?» Дрожа, мастер номер 42 покинул трон под шквал проклятий. Правда, его благочестивый преемник, поначалу восхитивший всех татуировками Дракулы в интимных местах, по ходу дела оказался ничуть не лучше. Англия зато прославилась бесцельными тратами бюджетного золота на поддержку друзей из мелких вампирских сект. Вампиры даже не по природному призванию, а лишь по неволе. Старушки-ведьмы с острова Гренада, заключившие договор с дьяволом о вечной жизни, носящие старомодные одеяния из перьев грифа. Да, Лугаро тоже высасывали из людей кровь, но работа у них была сдельная. Себе они процентов гемоглобина, остальное по договору уходит дьяволу. Убить Лугаро проще, чем обычных вампиров. Надо хорошенько натереть перья перцем. Надев платье, бабуля попросту сдохнет. Контракт дьявола, скорее всего, выдумка легенда, а добытую кровь Лугаро выпивают сами. В наш индустриальный век обман не редкость. Но попробуй только вякни на светском рауте, что дух Дракулы не поднимается из ада во время службы черных месс, а дьявола в метафизическом смысле, возможно, и вовсе не существует. Ортодоксы мертвем съедят. Консервативная страна. Зато никого не удивляли заявления мастера номер 43, мол, он спит на кладбище, лично общается там с духом Влада Цепиша и получает у него советы по управлению государством. Тут до крайности старомодная вампирская община некогда приплыла на континент в захтовых трюмах колониальных кораблей, питаясь сонными крысами и рыбьим жиром. Она даже на деньгах начертала артерию, увитую гордым лозунгом «Кровью мы упиваемся». Чужаков во власть не пускают, и если бы не катастрофа в экономике, 44-му никогда не сесть на трон прежнего мастера ужаса. Пританцовывая, мастер номер 44 прошелся по кабинету пентаграммы под стук каблуков с подковками. Тщательно обогнул стол, за которым свершилось кощунство. Алмазные стекла в окне не пропускали солнечных лучей. Новейшая модель, антитеррористическая разработка, за самим окном, выполненная в овальном форме, виднелся уникальный сад кошмаров, своеобразная беседочка из выжженной травы и колдовских деревьев, чьи мертвые ветви сплетены в зловещих объятиях. Творение французского дизайнера. Дорогого берет собака, но своих денег стоит. Встань туда, вписываешься в композицию, как влитой. Отличная иллюстрация вампирской сущности, равно как вкрапление в облик корней зла. Для чужака очень важно. У себя на родине мастер ужаса считался авторитетным кровососом, ибо происходил из рода гвинейских вампиров Авенга. Как правило, в Авенга превращались духи колдунов, которые захватывали душу человека вместе с телесной оболочкой, заставляя ее носителя пить кровь. В людскую эпоху Авенга настолько замучили Гвинею, что местные племена обрели обычай, убивая свинью, сливать кровь в ведро и уносить в джунгли. Иначе красная жидкость приманивала к хижине стаю голодных Авенга. 44-й отвернулся от окна, перевел взгляд на книжные шкафы. О, вот где отдыхает злое вурдалачье сердце. Уникальная библиотека кабинета подобрана лучшими специалистами-чернокнижниками. На стеллажах теснятся фолианты с рецептами варки зелий, сборники вампирских заклинаний, мудрые советы знахарей о лечении ран от серебряного меча. Нет и тени сомнений, что главный расцвет вампиризма пришелся на средневековье. С грустью размышлял мастер ужаса, любовно поглаживая корешки покрытых паутиной книг. Безмятежное существование, отсутствие страха за завтрашний век. Какие кровяные биржи, какая экономика, какие акции. Отловишь девицу на лунной дороге, напьешься вдоволь гемоглобина, и стоимость кробушки совсем не волнует. Обратившись, знаешь, мать природа позаботилась, чтобы ты не умер от жажды. Сейчас же былое олицетворение мистического зла уравнялось в правах с плотником. Вампиру надо зарабатывать баксы. Бесплатно крови никто не нальет. Едва встав вечером из гроба, кидаешься к ТВ, смотреть сводки биржевых новостей, справляться о цене венозница, плюнуть кровавой слюной на этот экономический кризис, сорвать ботфорты, черный балахон, шляпу с пером, выбежать в чисто поле и, став волком, носиться за испуганными оленями. Да что там олени? Обычный суслик тоже неплох, особенно если только из норки. Однако диких зверей уже не осталось, их всех высосали, когда закончились люди. Остается выращивать на фермах. Иначе красная жидкость приманивала к хижине стаю голодных Овенга. 44-й отвернулся от окна, перевел взгляд на книжные шкафы. Вот где отдыхает злое вурдалачье сердце. Уникальная библиотека кабинета подобрана лучшими специалистами-чернокнижниками. На стеллажах теснятся фолианты с рецептами варки зелий, сборники вампирских заклинаний, мудрые советы знахарей о лечении ран от серебряного меча. Нет, и тени сомнений, что главный расцвет вампиризма пришелся на средневековье. С грустью размышлял мастер ужаса, любовно поглаживая корешки покрытых паутиной книг. Безмятежное существование, отсутствие страха за завтра. Какие кровяные же, какая экономика, какие акции. Отловишь девицу на лунной дороге, напьешься вдоволь гемоглобина, и стоимость кровушки совсем не волнует. Обратившись, знаешь, мать природа позаботилась, чтобы ты не умер от жажды. Сейчас же былое олицетворение мистического зла уравнялось в правах с плотником. Вампиру надо зарабатывать баксы. Бесплатно крови никто не нальет. Едва встав вечером из гроба, кидаешься к ТВ смотреть сводки биржевых новостей, справляться не венозного барреля. О, как же хочется плюнуть кровавой слюной на этот экономический кризис. Сорвать ботфорты, черный балахон, шляпу с пером, выбежать в чисто поле и, став волком, носиться за испуганными оленями. Да что там олень, обычный суслик тоже неплох, особенно если только из норки. Однако диких зверей уже не осталось, их всех высосали, когда кончились люди. Остается ращивать на фермах. Дело было по самую артерию. Спасибо мастеру номер 43. Наломал дров своей доктрины экспорта идеального вампиризма. Альгули бестрепетно лили святую воду на солдат Союза в Масульском вилайете. Требовалось оснащение упырей дорогущими дождевиками. Бюджет трещал по швам. Во всех гетучих мышей торговцы под видом натуральной крови продавали откровенное барахло. Купишь пакетик Farmer's Blood на завтрак, а там шерстинки от крови плавают. Масса менеджеров кровеносной индустрии осталась без работы. Десятки отчаявшихся существ, набрав полный рот серебра, сбросились с небоскреба в Empire State Building. Депрессия достигла таких высот, что чуткая на разработке латиноамериканская мафия, состоявшая из ксипе тотеков, мексиканских демонов-вампиров, совместно с Бака гаитянскими кровопийцами удвоила поставки серебряных рудников. Передоз серебром стал привычной штукой не только среди уличных наркоманов, но и министров экономического блока. На площади у Черного дома в свое время его построили из украденного в Европе валашского мрамора, все чаще собирались недовольные экспортом идеального вампиризма. Экспорт умудрился расстроить отношения с кучей вампирских кланов, в том числе и со своенравными упырями из Московии. Да, не повезло. Сидишь с ночи до утра, только и делаешь, что разгребаешь завалы, оставшиеся от мастера ужаса номер 43. Рабочая ночь в разгаре. Скоро из камина вылезет леди-канцлер. Леди появилась в кабинете пентаграммы вовремя. Хоть часы сверяй. Секретный лифт, оборудованный в подвале, вознес ее изящное тело до створок медного камина, выполненного как человеческий череп. Бывшую супруга мастера ужаса номер 42 знакомые считали хватким существом, в просторечии дамой с клыками, и они ничуть не ошибались. Леди-канцлер умела извлечь пользу из самой последней тухлятины. Сюрприз прослушивания под лицом мужем джазовых мелодий сделал мерзавца изгоем в высшей тьме. Зато его жену объектом сочувствия со стороны консервативных вампиров. Это печальные чувства Мон Шерри, жамастера ужаса номер 44. На месте бедняжки я загнала бы этому любителю джаза саксофон в самую середину сердца. Череп открыл пасть, проливая в кабинет пентаграмм тусклый свет. «Мисс Никсени, леди-канцлер, я принесла вам шокирующую новость. Честно говоря, даже не знаю, как ее озвучить». Согласно закону, во время официального доклада мастер ужаса возлежал на государственном троне. Им служил пень, раскинувший узловатые корни на манер осьминога, подобие Ктулху. Услышав ее слова, номер 44 протокольно расхохотался. Встроенное эхо послушно повторило злобные раскаты. Догадываюсь, упыри-славяне не пропустили транзит финиковых кольев для борьбы с альгулями. У них одна мотивировка. Мол, мы вырыли у границ мертвых городов слишком много подземелий, угрожающих их безопасности. Откровенно говоря, я и сам не знаю, зачем нам столько пещер, но рыть в нашей тизне. Декоративный фонтанчик в виде мертвой головы весело зажурчал водой, подкрашенный в цвет крови. Дешевая симуляция, но в кризис Черный дом, показывая пример скромности, экономил на всем. Автоматически включилась музыка саммонинг. Пространство заполнили звуки гобоя, сопровождаемые плачем старой скрипки и темным торжеством фанфар. «И это тоже», — кисло ответила леди-канцлер. «Славяне много стали на себя брать. Неприятные существа, мессир. В них вообще больше человеческих качеств, нежели вампирских. Если верить слухам, они даже водку пьют, не добавив туда для проформы ни единой капли крови, прямо как люди». «Чудовищно!» — передернуло номер 44. «Душераздирающее зрелище!» «О, бесспорный факт!» — согласилась леди-канцлер. западные вампирологи в принципе не относят славян к классу чистейших кровососов. Но, увы, в данный момент союз графств вынужден считаться с Московией. У них дофига крови и слишком благоприятное расположение. Одно время мы прижали московитов, теперь же они круто поднялись на торговле артериями. Обнаглели в такой степени, что шлют фрегаты к нашим берегам в поддержку ксипе тотеков. Печально, мессир, вампирские кланы разобщены со средневековья. Нас объединяет лишь то, что мы пьем кровь. Конечно, для всего мира было бы лучше, если бы планета приняла стиль союза графств за образец. По-моему, пора смириться и понять, мы лучшие с вампиризма, остальные идиоты идиотские. Лесная сова на камине издала печальный крик. Сквозь кованную решетку пробивалось зловещее пламя. Отсветы падали на псевдокровяные фонтанчики. Манекены в углах кабинета блестели пластмассовыми глазами. «Упырей славян трудно переубедить, миледи», — издал рык мастер ужаса. «Они считают себя народом дракунлоносцем. Целые научные трактаты пишут, дескать, не будь существ их вида в природе, вампиры исчезнут с лица земли, а сосание крови канет в лету. Упыри московиты гордятся древней культурой кровопийства, но мало кто помнит, поначалу славянский вампиризм был дик и неотесан. Конечно, кому охота представлять в качестве пращуров живых мертвецов с гниющими красными ртами, что вкушали кровь младен и бездумно голодали на кладбищах девичьей кости? Запад принес в эти полудикие кланы цивилизацию. Популяризировал образ бледного красавца в шляпе, издающего тонкий аромат трупного бальзама. Но разве кто-то из московитов скажет нам спасибо за свое духовное образование? Леди канцлер поправила бесцветную прядь над мертвым ухом. Пиар-специалисты днями не спят, дабы привить славянским кланам идеальный вампиризм. Ее белые губы тронула улыбка. Так нет, они трясутся, как прокушенная вена. Сплошь обвинения в двойных стандартах кивают наручных альгулей, которым мы сточили клыки. Те пьют кровь из соски, демонстрируя по ТВ любовь к нашему стилю смерти. Это все гробовые московитам просто не нравится поддержка союзом графств запорожских вурдалаков в конфликте вокруг трубоартерии. Вы помните заявление Черного дома? Ограничивая сосание запорожцами бесплатной крови, Московия грубо покушается на все основы вампиризма. «Между нами-то говоря, в Запорожье совсем не идеальный вампиризм», — обреченно заметил мастер ужаса, погладив когтями корни черного пня. «Вообще, если так выразиться, сумрачный бардак. Графиня пьет кровь из монстра-герцога, монстр-герцог пьет кровь из графини». Парламент пьет кровь из всех. Я бы на месте тамошних вампиров уже умом тронулся. Кого это волнует? Тень фонтанчика полыхнула алым цветом на щеках леди канцлера. Для нас важно, чтобы клан упырей идеальный вампирин и клянется распространять эту торговую марку на соседей. Дальнейшее нам совсем не интересно. Лидер клана может на завтрак пить хоть святую воду. Мы все равно его защитим. Московия, она ничего не сделает, у них убогий пиар. Видимо, поручают свою рекламу диким австралийским вампирам, обитающим в дуплах лесных деревьях. Вышколенный официант в хохмиде из черного шелка на красной подкладке внес золотые чашки с кровью, подогретой до телесной температуры. Поблагодарив леди канцлер, глотнула гемоглобин. Жидкость доставляли сбойни, где резали экологически чистых поросят. Тонкая струйка крови пролилась сквозь клыки, и леди тут же стерла ее ароматизированным шарфом. Тем не менее, мы отвлеклись от основной темы. Новость шевущая, но не в том смысле, что плохая. Напротив, похоже, теперь мы сможем прищемить когти славянским упырям. Вот эти фотографии, На подставку возле корня пня легла пачка глянцевой бумаги, сделанной нашим спутником-шпионом. Славяне и раньше подозревались в подобных планах, но сейчас мы получили прямое свидетельство. Разработка оружия массового убийства – это совсем не визит устаревших фриптов к ксипекотекам. Тут можно запросто нарваться на экспедицию по установлению идеального вампиризма. Вопреки ожиданию леди канцлера, мастер ужаса не проникся важностью сообщения. Малиновые губы на коричневом лице брезгливо дрогнули. Помнится, мы уже втравились в одну историю. Темные глаза мастера. Политтехнологии Черного дома придумали байку, якобы у Альгуллей в подземных хранилищах горы чеснока. Так всех пугали, что аж сами тряслись, а потом ни единой чесноченьки не нашли, даже аж шелухи паршивой. Зато до сих пор с бандами Альгуллей возимся. Здесь же нас просто поднимут на смех. О, скажут, опять опасное оружие отыскали. Наверное, 200 граммов серебра и 1,5 осиновых кола. Ну-ну. Зажав в коготках фотографию, леди канцлер поднесла ее к лицу мастера ужаса, почти вплотную. Выглядевшись, тот побледнел в меру сил. У существа со светло-коричневой кожей это получилось довольно плохо. Энгелс шит. Так выходит, эти разработки чистая правда? Да, безапелляционно произнесла леди канцлер. На снимках видно, секретная лаборатория разгромлена странными существами в масках, и мы представить не можем, в чьих лапах сейчас оказался белый ужас, модифицированный чеснок. А что если это Альгули? Такие вещи заканчиваются очень плохо. По предположению ученых, 50 граммов этого средства уничтожат целый квартал Уперии, словно напалмом. Мастер ужаса вытер со лба капельки холодного гноя. «Подумать только», – прошептал он, – «голливудские фильмы оказались пророчеством. В Москве похитили универсальное средство уничтожения вампиров. Угроза всему миру. Примите мои извинения». Я воспринял эту катастрофу чересчур легкомысленно. Он протянул коричневый палец к телефону, намереваясь позвонить принцу крови, но передумал. Коготь ткнулся в ног сил. Уже через 10 минут новейшие баллистические ракеты Хен-Вальсинг в подземельях Союза Графств выбрали новый ориентир. Их стальное нутро хранило тысячи тонн серебряной пыли. Вполне достаточно для Армагеддона. Каждая из ракет была нацелена на столицу Московии. Провал в памяти номер 7. Слепой царь. Даже в нищенском рубище, пахнущем гнилью и сырой соломой, этот человек держался на редкость величаво. Он был маленького роста, уже не молод, изможденное лицо пугало помесью серого и белого цветов, кожу состарило пребывание в тюрьме, а пятна засохшей грязи усеяли щеки и лоб. Седые волосы, слипшись в колтуны, клочьями висели ниже груди. Запястье сковала прочная цепь, на месте обоих глаз виднелись багровые шрамы. Пленник был слеп. «Ты можешь сесть, Иехония?» – широким жестом пригласил его Мардук. «Не стесняйся, подушки очень мягкие, а наша беседа будет долгой». Грудь пленника сжалась, выгибаясь в кашле. Царевич не боялся беседовать один на один. Этот человек так слаб, что не сможет убить и крысу. Они уединились в тайной комнате на задворках Шуту-Бита, где из всей мебели ковер до подушки. О, когда-то, еще совсем недавно, Мардук с другом Шамашем приводили сюда женщин для развлечений. Царевич почнел. «Да возблагодарят тебя боги, Мардук», — просипел старик, еле дыша. Он произносил каждое слово тяжело, словно бросал на весы талант. «Твоя искренняя забота заставляет меня смущаться». «Ничего, если стоишь ты, то я тоже буду на ногах, ведь на самом деле мы равны. Скоро сам станешь великим царем, а я когда-то успел им побывать». Едва не испортив игру, Мардук довольно кивнул. «Всего-то 3 месяца и 10 дней», — подметил он, «пока воины Вавилона не разрушили Иерушалайм, положив конец иудейскому царству. С тех пор минуло 37 лет, и все это время ты провел в глубоких подземельях Шут-Убита. Надеюсь, мое царствование ожидает другая судьба». Ехония заставил себя улыбнуться. За створками запертой двери слышались тяжелые шаги стражников, закованных в особую броню. «О, безусловно! Ты настолько мудр, великий царевич, что временами я просто диву даюсь, насколько боги обогатили твою голову изнутри. Хорошо, я принимаю твое предложение. По правде говоря, мои ступни кровоточат». Он мешком опустился на подушки. Мардук, разумеется, уловил издевку в голосе пленника. Этому человеку нечего было терять. Он давно потерял все, что имел, и мог позволить себе подобный тон. «Моя мудрость простирается не столь далеко, Иехония», — признался Мардук. «Тем не менее, ее хватило для сущего пустяка. Внедрить с десяток опытных шпионов в среду пленных рабов-иудеев. Ты не понимаешь, моим людям удалось узнать интересные вещи». Слушал и удивлялся, почему я не занялся этим ранее. Их донесения любопытны и тревожны. Одни и те же слова, повторенные многими ртами. «Оказывается, ваш народ ждет, пока сбудется таинственное проклятие, которое должно сокрушить Вавилон. Поэтому я и призвал тебя выслушать правду из первых уст». Ехония спокойно пожал плечами. Раздался звон кандалов. В маленькой комнате, напоминавшей птичью клетку, пахло цветами, но было ужасно душно. Оставляя грязные полоски, по лбу узника бежали капли пота. «Удивляюсь, великий царевич», — ответил он, на этот раз без улыбки. «Разве можно верить глупым базарным сплетням? Ты же знаешь простолюдинов, они обожают выдумки. Даже в плену раб надеется обрести свободу. Он невольно ловит любые намеки, предвещающие близкое освобождение. Что еще осталось моему бедному народу, кроме бесплодных мечтаний? Не суди строго». Мэр нагнулся к нему. Так близко, что они почти соприкоснулись носами. Царевич стоически вынес запах грязи и застарелого пота. «О нет, милый Иехония», — тишайше, с садистским удовольствием произнес он. «Да, мои люди тоже уверены, это лишь безобидная байка, старая легенда, утешающая глупых рабов. Но я придерживаюсь первых, названа точная дата. Это событие должно произойти через 1/4 века после разрушения Иерушалайма и пленения царства Иудейского, а во-вторых, фигурируют приметы начала конца. И цари великого Вавиля, 7 от 7 царей, задрожат, когда увидят во снах своих реки алой крови. Но даже это я бы не удостоил вниманием, если б не одно обстоятельство. Кровь Иехония, я вижу кровь. Каждую ночь, и не только реки, целые озера, моря и океаны. Захлебываюсь, я пью ее и никак не могу напиться. Ты обязан открыть тайну. Что это за проклятие? Назови. Если ты откажешься, я призову палача и прикажу пытать тебя так, что ты обезумеешь от боли, превратишься в животное». Звон тяжелых кандалов заглушили звуки старческого смеха. По стенам комнаты шуршали хвосты юрких яиц. Страдая от голода, они разыскивали в воздухе мух. Пленный царь давно завидовал их свободе. «Мой город мертв», — прохрипел Иехония, — «мой народ в рабстве, а сам я не знаю иной судьбы, кроме как миска жидкого отвара из пальмовых корней, которую швыряют в лицо. Неужели ты думаешь победить меня угрозами? Я слишком слаб и умру от пыток, прежде чем ты успеешь что-то узнать». Царевича не смутил отказ. Мардук полностью продумал ход беседы. Ласково обняв правителя Иудеи за плечи, он с неожиданным пылом в щеку, тот с удивлением и опаской отстранился. «Понимаю, о мелех», — переменил тон царевич с угрожающего на почтительный. «Но если тебе безразлична твоя судьба, подумай тогда о других. Десятки тысяч рабов лелеют проклятие в адрес Вавилона и открыто радуются тому, что оно сбудется. Ты можешь молчать и далее, но если мой отец узнает, он велит убить всех детей, женщин, стариков, а я не скажу даже слова в их защиту, ибо не хочу видеть кровь в снах. Отец обещал, в случае любого заговора каждый десятый из твоего племени будет казнен, закопан в землю. А он находит заговоры всюду. Задумайся, благородный мелех, хочешь ли ты смерти своих невинных подданных?» Брови на изможденном лице Иехонии дрогнули, и царевич не без удовольствия заметил, что добился нужного результата. «Надо ковать железо, пока горячо». Броня пленного мелеха треснула, расширяем щель. «Мой отец уже стар и болен», — шепотом заметил Мардук, оглядываясь на дверь. «Пройдет год или два, и я окажусь на троне дракона. И мои статуи пронесут по дороге процессии через врата Иштар. Как только это произойдет, клянусь богами, я отблагодарю тебя за услугу. Забудь о подземелье. Я отведу тебя в комнату во дворце, сниму с твоего тела нищенское рубище и заверну в ткани финикийских купцов. Слуги доставят к обеду явство с моего стола. Я поставлю твой престол в тронном зале выше других царей и вассалов, чтобы все видели, как я возлюбил тебя». Рубцы на месте глаз Иехонии налились кровью. «Ты не понимаешь, царевич, от того, что я тебе расскажу, ничего не изменится. Проклятие Хагадаля нельзя остановить. Вавилон и его зиккураты падут. При всем желании ты не в силах этому помешать». Мардук почувствовал страшный озноб, словно за шиворот ему вывалили целую кучу ледышек. Поежившись, он обхватил трясущиеся плечи руками. Цвич ждал признания. Он готовился вырвать его из губ пленника лестью, посулами, клещами, но никак не ожидал, что получит настолько легко. Подошва сандалии расплющила не успевшую убежать ящерицу. Даже если и так, отвернувшись от мелеха, борясь с искушением вцепиться ему в горло, произнес Мардук: «Я хочу знать, почему это происходит. Дело не только в кровавых снах. Совсем недавно я видел, как мой друг превратился в жуткое чудовище. Если бы я сам хотел создать демона, то не додумался бы до такого облика. Ты можешь мне не верить. Он перерезал себе горло на моих глазах, но не умер. Отец считает, я одурманен ядом. Однако я знаю, никакого яда нет. Мой приятель обернулся демоном с бледной кожей. Хорошо, пусть проклятие не остановится. Я обещаю, ты в любом случае получишь то, о чем я говорил. Я не испытаю радости, если уничтожу тебя. Что сделано, то сделано, Иехония. Отец зря пришел в Иерушалаим». Молчание Иехонии длилось долго. Мардук терпеливо ждал. «Первый раз мы сдали Иерушалаим без боя», — с трудом проглотив комок в горле, вымолвил слепой царь. «Первый раз мы сдали Иерушалаим без боя», — с трудом проглотив комок в горле, вымолвил слепой царь. «Думали, спасем мирных людей. Мой отец явился к Навуходоносору с дарами, но тот приказал отрубить ему голову. На трон вавилоняне посадили меня. Властитель Бавеля вообразил, что я буду до конца жизни благодарен ему за отцеубийство. Однако я отказался быть вавилонской тенью, и он вернулся. Город снова пал без сопротивления. Запоздалая покорность не помогла. Вырвав мои глаза в качестве урока за ослушание вавилоняне увезли меня в плен, так же, как и 10 тысяч знатных заложников иудеев. Престол Иерушалайма, ставший вавилонской игрушкой, занял мой дядя Сидекия. В ночь, предшествующую падению столицы, я вызвал Навина, одного из главных хагадалей, то есть первосвященников Синдериона. Иехония закашлялся, и Мардук втиснул в его руку кубок с вином. Глотнув жидкость, которая по цвету напоминала кровь, Мелех продолжил рассказ. Хагадаль Навин обладал в Иерушалайме определенной силой, давился словами Иехония, глядя на Мардука пятнами рубцов. У первосвященника были влиятельные противники в Синдерионе. Его ненавидели и боялись. Ходили слухи, что Навин уже много лет профессионально изучал черное колдовство. Умеет вызывать духов из загробного мира. Конечно, это не прибавляло ему всеобщей любви. Наша беседа состоялась в храме Соломона при закрытых дверях. Я сказал ему, вавилоняне под стенами города. Если не сегодня-завтра, то в другой раз они уничтожат Иерушалайм. Мы не сможем им противостоять. Столица иудеев рухнет в крови и пламени. Тела женщин послужат усладой для победителей, а мужчин они сделают рабами. Неужели мы так и уйдем в рабство со склоненной головой? Я приказывал и одновременно молил Навина. Способен ли он призывать черное зло, дабы Вавилон постигла та же судьба, что и Иерушалайм? Он ничего не ответил мне, просто встал и ушел. Мардук замер в предчувствии, и Иехония отхлебнул вина. Время в комнате остановилось. Прошло не более полутора секунд, пока Мелех проглотил терпкую жидкость, однако царевичу они казались вечностью. Уже через час Хагадаль Навин вернулся, хрипел слепой царь. Он объяснил мне, ему известен один человек в загробном мире, чей мертвый дух можно вызвать, приманив свежей кровью. Это проклятое существо, оно живет на крови, не может без нее. То сумеет уничтожить Вавилон, заразив его царей миазмами страшной болезни. Династия рассыплется в прах вместе со страной. Все племена забудут о таком народе, как вавилоняне, а развалины дворцов Бавеля занесет песком ветер. Однако Навин предупредил, никто живой, вызывая призрак из мира мертвых, не может быть уверен. Один ложный шаг, и клятие обернется против него самого. Это предупреждение я не хотел слышать, меня интересовала только месть. Мы договорились с Навином, если Иерушалайм поглотит вавилонский огонь, Хагадаль принесет в жертву тени ягненка. Этот час пришел через 11 лет. Войска Навуходоносора в последний раз вторглись в Иудею. Нашу столицу сожгли дотла, не осталось и камня на камне. А весь народ, включая грудных младенцев, угнали в рабство. Я и понятия не имел, сумел ли Хагадль привести в действие свое проклятие. Мог только гадать, погиб он, либо бежал. Время шло. Однажды в отчаянии я рассказал о беседе с Хагадлем рабу в подземелье. С тех пор история и гуляет среди пленных, обрастая красочными подробностями. Я не верил, что Навин сдержал обещание. Однако сейчас, после твоих слов, я знаю, проклятие свершилось. Казни меня, царевич. Но Бавель падет. Мардук схватился за грудь. Сердце затаилось. Он не ощущал его ударов. Голова стремительно заполнялась чем-то мягким, похожим на пух. Царевич даже не пытался оспорить дикую выдумку. После морей крови и превращения Шамаша было ясно, Вавилону конец. Его захватят люди, превратившиеся в коварных демонов. Что это за существо, которое Хагадаль вызвал из преисподней? — произнес он. Голос таял, сбиваясь на шепот. «Как его имя?» Цепи издали мелодичный звон, показавшийся Мардуку ревом ада. «Ликаон», — глухо сказал слепой. 200 лет назад он был правителем греческого государства Аркадия, столицей которого сделал город Ликусоры. Глупый и жестокий человек, прославившийся необузданными выходками. Согласно преданию, однажды к нему на ужин пришел сам Зевс. Ликаон, не осознав величия гостя, приказал подать тому блюдо из человечины, жареное тельце младенца. Разгневанный бог перевернул стол и поразил молнией всех сыновей Ликаона. Он обратил аркадского правителя в огромного волка, обреченного затем низверг его душу под камни. В тот же час в Аркадии произошло страшное землетрясение. Ликусоры были разрушены. Позднее на их месте воздвигли город Трапезунд. Хагадль поведал, что случится после явления призрака. Он ничуть не колебался в своем решении умереть. Думаю, в ночь гибели столицы Иудеи произошло следующее. Сившись исполнить приказ, тень Ликаона убила Навина. Ей нужна человеческая плоть, чтобы войти в мир живых. Мертвец обретает осязание, но остается мертвецом. Превратившись в подобие волчьего скелета, Сашмёт достиг крестности Бавеля. Скорее всего, он передвигался ночью. Найдя подходящую пещеру в горах, демон свернулся в кокон. Ему оставалось лишь ждать, пока зло, творимое в нашем городе, напоит энергией тьмы его душу. Прошли годы, скелет обрастал мясом и кожей. Получив искомое, тень волка из загробного мира может ходить ногами человека по городу дракона. Знай, Ликаон уже на свободе. Его время пришло. Царевич вспомнил шамаша, опускающегося на четвереньки, сильные лапы, напрягшиеся для прыжка, и огромные клыки в раскрытой пасти. «Наш хозяин требует, чтобы ты пришел к нему, подчинись!» Мардук мотнул головой, прогоняя жуткое наваждение. «Ликаон и есть хозяин? Он вращает людей в демонов?» «Ликаон заражает жаждой крови!» — рассмеялся слепец. Они делают соодержимыми. Тот, из чьих жил вкусил призрак ночи, становится его сыном, слугой, рабом. Всего через пару часов этот человек жаждет красного напитка. Армия демонов пополняется с каждой ночью. Вот почему тебе видятся эти кровавые сны, Ревич. Ты обречен стать одним из них». Пух из головы Мардука выветрился в одно мгновение. Сам не зная почему, он не испытывал страха. Напротив, был даже доволен, что его подозрения оправдались. «Я не сумасшедший», — сказал себе сам царевич. «Я пророк». «Падет не только Вавилон», — произнес он вслух. «Эти существа не отстанутся в стенах города. Они двинутся дальше». «А что это значит?» «Да», — безвольно кивнул Яхония, — «конец всего остального мира». В глубине души слепой Мелех ликовал. Он так и обвел Мардука вокруг пальца. Без особого труда и Яхонии удалось отвлечь царевича от опасной тьмы, приоткрыв краешек тайны, но не показав самого главного —